Боже мой, где же моя бедная птичка? Неужели голоден до сих пор мой птенчик? И где он сейчас? И, миленький, пустите меня, я побегу его отыскивать. Успокойся, твой это провел отлично ночь с Молгой, а утром его взял к себе Роданда. Твой неблагодарный птенчик увлечен сейчас новым другом. Роданда хорошо понимает птичий язык, и это кажется пленительным, поэтому он не только не скучает, но даже и забыл о тебе. И смеялся. Глаза его искрились юмором, а у меня в сердце шевельнулось нечто похожее на огорчение. «Почему же ты вдруг глядишь таким печальным постником? Неужели тебя огорчает, что птенчику твоему без тебя хорошо и весело? Ты предпочел бы, чтобы проливал слезы в разлуке с тобой?» «Нет, и, мой дорогой наставник, я бы, конечно, не хотел, чтобы кто бы то ни было пролил хоть одну слезу обо мне или из-за меня. Но если бы мне пришлось расстаться с вами, я не ручаюсь, что у меня хватило бы сил не плакать, как я когда-то плакал, расставаясь с флорентийцем». «Это было бы очень-очень печально, дорогой мой сынок. Это значило бы, что время и пространство физически еще владеют тобой, а духовная близость не стала твоим дыханием, твоей жизнью серого дня, твоим трудом в нем. Для тех, кто слил свое сердце и сознание со своими любимыми, кто видит не облик, физически близкий самому себе, но вечный путь того, кого любит, уже не существует ни разлуки, ни разъединения. Для него существует только радость сотрудничества, радость полной гармонии, не зависящая от того, видят ли друзей физические глаза, или их видят очи духа, очи любви. Если ты еще стоишь у того перекрестка, где есть иллюзия осязаемой формы любви, ты не сможешь найти устойчивого мира, потому что мир сердца растет на единственном основании – все, вся жизнь в себе. И в каждом человеке, кто бы он ни был – муж, жена, брат, дитя, друг – надо научиться поклоняться этой жизни, чтить ее и освобождать своей любовью путь к ней в каждом любимом существе. И нет исключения из этого правила ни для одного человека, в какой бы форме бытовых отношений он ни жил. Я всем существом внимал словам «и», но впервые мне казались его слова недосягаемыми для человека, простого смертного, каким был я. И ласково посмотрел на меня, и по обыкновению прочитал до дна мои мысли и чувства. Мера вещей, Левушка, меняется параллельно крепнущему духу человека, и то, что кажется нам недосягаемым сегодня, становится простым действием серого дня завтра. Это завтра растяжимо для каждого человека по-своему. Оно также индивидуально неповторимо, как и весь путь человека. Для одного – мгновение, для другого – века. И в течение этого завтра вся жизнь делится на этапы героических напряжений духа человека. Но сила каждого, та сила, что продвигает его самого и через него энергию учителя в его окружение, достигается человеком тогда, когда всякое героическое напряжение, трудное, воспринимаемое как подвиг, становится легким и простым привычным трудом. Не допускай никогда, дитя мое, унылого чувства недосягаемости перед чужим величием духа. Всегда радостно благословляй достигшего больше твоего и лей ему свою радость, чтобы ему легче было достигать еще больших вершин. Проще, легче, выше, веселее. Эти слова Али – целая программа для каждого. В этих словах усматривай, что высота духа не иго, не отречение и не подвиг, а только полная гармония. Она выражается в постоянной, ни на минуту не нарушаемой радостности. Радостности именно потому, что человек живет в вечном, а живя в вечном, он видит это вечное во всех мирах, где он сам гостит в тот или иной момент своего духовного и физического роста. Мы подошли к сторожке Мулги, который радостно приветствовал нас и немедленно доложил мне, что это живет у настоятеля в его покоях и трапезной, и бегает за ним, с трудом разлучаясь. Когда же, подчиняясь приказанию Роданды, должен остаться дома, то усаживается на кресло настоятеля к полному смущению келейников и никого к себе не подпускает, обнаруживая весьма строптивый нрав. Я представил себе эту картину борьбы Эта с келейниками, это нарушение тишины в чинных покоях настоятеля, и мне представилась в таком виде вся эта сцена, что от комизма ее я залился смехом, сам забыв о чинности места. С трудом я совладал со своим мальчишеством, и то не без укоризненного взгляда ей. Не успел я стать воспитанным, как услышал радостные вопли Эта, мчащегося ко мне через дворик. Во многих окнах появились лица, но, к моему счастью, ласково улыбавшиеся. Никто не посылал мне упрека ни за мой смех, ни за беспокойное поведение моего белоснежного друга. Я ждал, что Эта немедленно очутится на моем плече, но, видно, ряд удивляющих сюрпризов на сегодня еще не закончился. Не добежав до нас шагов трех, проказник остановился, распустил свой хвост. Кстати сказать, я впервые увидел, как вырос, какой царственной красоты и великолепия этот хвост. Высоко поднял свою прелестную головку, затем низко-низко склонился к земле, почти касаясь ее своим хохолком. Пораженный этим невиданным фокусом моего друга, я, конечно, не замедлил вспомнить прежнее время и превратился в полном смысле слова в Левушку «Лови ворон». Это отдал свой первый поклон и затем выпрямился и точно так же поклонился мне. Затем, сочтя, что он достаточно познакомил меня с новым воспитанием, которое получил в общине, закричал довольно пронзительно, и тут уж дал волю своей радости свидания со мной. Он бросился на меня, я исчез под его крыльями, он скакал по моим плечам и рукам, тормошил клювом мои кудри, словом, он добился желанного результата. Я был растрепан, весь в поту, одежда моя была мокра и измята, а вокруг меня образовалось кольцо смеявшихся людей». Я был совершенно смущен и бессилен унять темпераментные восторги Эта. Наконец, натешившись в волю и, очевидно, утомившись сам от гимнастических упражнений, Эта уселся на мое плечо. Я стоял весь красный, но не успел подумать о своем внешнем виде, так как увидел Роданду, от души смеявшегося, проделком Эта, и услышал его слова. «Ну, брат Эта, и осрамил же ты меня!» Я хотел похвастать своими воспитательными талантами, а ты вон что преподнес. Кто же теперь поверит, что я хороший воспитатель? Голос Роданды звучал ласково, от него шло во все стороны сияние, и снова он казался мне шаром. Не знаю, что понял Эта из слов Роданды, но он соскочил с моих плеч, подбежал к Роданде и отдал ему глубокий поклон. «Ну хорошо, это мне благодарность за то, что я обучил тебя хорошим манерам, но надо извиниться перед хозяином за то, что ты его растрепал», — протягивая руку над головой, это сказал Роданда. Это повернулся и, жалобно глядя на меня, не распуская хвоста, поклонился мне, точно моля о прощении. Его поведение вызвало новый взрыв веселого смеха окружающих и новую реплику Роданды. «Теперь отправляйся и покажи своему хозяину дорогу в ванну, а как ударит гонг, ступай к Мулге, веди себя прилично и жди, пока Левушка за тобой не придет». Роданда говорил и поглаживал спинку приникшего к нему Эта. «Скоро будет удар гонга, спеши». Мне показалось, что какие-то искорки бегали под рукой Роданды. Я подумал, что это его мысли, которые понимает Эта. Повернувшись ко мне, павлин подергал меня за платье и побежал через дворик, следя, иду ли я за ним. Несколько оправившись от конфуза, я пошел за Эта и очутился в таком же душе, каких видал немало в саду. Но вода здесь была не так прохладна, и обстановка несколько комфортабельнее. Келейник Роданды дал мне свежее платье и обувь, и удивлялся, как это я мог справляться с такой своенравной птицей и даже научить ее кланяться. Я не успел ему ничего ответить, так как раздался удар гонга. Это вскрикнул и убежал к Мулге. Дверь соседнего со мной душа открылась, и оттуда вышел И. Должно быть, занятый своим конфузом, я не заметил, когда И вошел в душ. Мы вместе вошли и прошли в покои Роданды, где я был в первый раз. Комната, куда мы вошли, была большая и светлая. В ней стояли высокие застекленные полки с книгами. Кое-где стоялось десяток небольших изящных белоснежных столиков, так чудесно отполированных, что казались костяными. На некоторых из них лежали стопочками книги и тетради. Точно за ними только что занимались и сейчас вернутся продолжать свой труд. У меня мелькнул в памяти образ профессора Зальцмана, которому так хотелось поехать с И. Я понимал его печаль от разлуки с И, хотя хорошо запомнил последний разговор, состоявшийся по дороге от Ариадны.